Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Введенского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Господь создал человека для вечной блаженной жизни. Ни смерти, ни адских мух Господь не создавал. У людей неверующих, нецерковных возникает вопрос, откуда же возникли смерть и адские муки? Более того, не укладывается у некоторых людей в голову такая мысль, что адские муки, они вечны. Даже некоторые церковные люди с опаской, но все-таки предполагают, что, возможно, адские муки и не вечные. Конечно, ошибочно. Вот что вы можете сказать по этому вопросу? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, поскольку нам Господь через Священное Писание открыл, что праведники идут на вечное блаженство в обители рая, а грешники идут на вечные адские муки. То все зависит от нас, как мы себя будем вести в этой жизни. Здесь человек, когда живет на земле, он себя готовит то ли в обители рая, то ли на вечные адские муки. Ну, скажем так, что когда Деница пал, не стал не поклоняться Господу, признавать его, возгордился, захотел быть равным Богу и на свою сторону склонил третью часть ангелов, и они тоже пали. То есть архангел Михаил сразился с Деницей, сатаною, и третья часть пала ангелов, и они стали злыми духами, а глава их – сатана. Так что они не захотели Богу служить. Они захотели здесь на земле устроить рай. Почему? Потому что они лишились рая, лишились блаженства. А вот здесь, на земле, они захотели создать рай. Поэтому вот 75 лет стремились к коммунизму. То есть на земле создать рай. Но без Бога рая нет. Куда бы человек ни пошел, как бы он ни жил, в каких благах, все равно в душе будет мрак. Рая не будет. Откуда, батюшка, вечные адские муки взялись? Апостол Павел, когда был возвознесен на третье небо, он был в вечности. И то, что он там видел и слышал, он когда пришел уже из вечности в тело свое, опять стал во времени жить. Потому что наша душа, она бессмертная. И человек здесь, живя на земле, в своей душе, он готовит рай или ад. Когда в душе человека живет сам Господь, в этом человеке нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни возмущения, ни крика, ни гордыни, ни тщеславия, ни самолюбия, ни упрямства. В душе этого человека мир, тишина, покой, радость, любовь к Богу и ко всем людям. Поэтому апостол Павел пишет Коринфянам, ко всем обращается, что «я вас люблю». То есть он вмещает в свое сердце всех. А это же ценность огромная. Значит, в этом человеке живет Дух Божий. То есть живет сам Христос. Поэтому сердце становится вмещающим всех людей. А в Коринфе там были убийцы, пьяницы, и воры и блудники. Он всех вмещал в свое сердце. Поэтому человек, живя здесь на земле, он может в своей душе дойти до такой гордыни, когда он переступает черту, и у него уже нет возможности покаяться. Вот эту черту перешли злые духи вместе с сатаной. Они знают, что Господь есть, есть обители рая, есть адские муки, но они не хотят добровольно покориться по своей гордыне. Они считают, что огромная масса народа почитают его и исполняют его злую волю. То, что он предлагает, всякого рода искушения. Народ все это добровольно исполняет. И вот что интересно, наша душа, она может вместить и рай, и ад. Это когда человек не кается, не молится, не признает Бога. А дьявол ему внушает, что Бога нет, рая нет, и ада нет, и ни ангелов, ни злых духов нет. Это устроена ловушка. И те люди, которые не признают Господа, они попадают в эту ловушку, и тогда уже беда. И так человек в себе уже готовит то ли рай, то ли ад. И человек уже начинает здесь на земле испытывать адские муки. Когда он испытывает их? Когда в душе отчаяние, тоска, тревога. Даже будучи миллиардером, многие кончают жизнь самоубийством. Почему? А потому что в душе ад. И вот с этим состоянием адским, человек, переходя в тот мир, когда душа выйдет, она переходит в вечность. И это состояние, оно будет с ним и в духовном мире. Выходит, батюшка, что ад — это не место, это состояние. Состояние. Ну, святитель Иоанн Златоуст сказал так. Мы не знаем, где ад находится. То ли на другой планете, то ли в недрах земли. Но то, что Господь сказал, есть адские муки. Может, они потом возникнут. Но самое страшное, что здесь человек уже предвкушает эти адские муки. Ну. А ведь сказано, что злые духи они земного огня не боятся. Как вот мы не боимся на картинке огонь. Для нас он не страшен. А для злых духов гиенский огонь страшен. А наш огонь для злых духов, он не страшен. Значит, будут испытывать человек гиенский огонь. Сказано, что и червь неусыпающий, и тартар будет испытывать. Есть такое. Вот у Мотовилова написано, что один человек не верил, что одна девушка причащалась, а в ее в душе, в теле, был злой дух. Вот как-то я не могу это совместить, поверить. Он, наверное, писал «Житие Тихозадонского». Интересно, как это может быть так? Человек причащается, принимает веру живого Христа, и вдруг в нем злой дух. И он это испытал. Однажды он видит, над ним появилось белое облако, и он не мог осенить себя крестом, даже обратиться к Богу, и вдруг это облако стало входить через его стиснутые зубы, и душа наполнилась адским огнем. И как описывает, что 18 раз в день соскребали с его тела гарь. Он испытывал огонь. Появлялись и черви. Они лезли у него из уш, из уста, из носа. Он их растягивал, но они не усыпающие, не умирающие. Испытывал холод. Палец удержал. Мерзлый на свече, и он даже немного, ни грамма не оттаял. И, конечно, обратились ко всем монастырям, храмам, заказали помины, молебны. Вот. И он несколько часов это испытывал. Нет, там потом все отошло. Там довольно продолжительное время. Да. Он это испытывал. Через некоторое время отошло. И было ему сказано, вот когда откроет мощи, вроде бы Тихона Задонского, тогда все пройдет. И когда он приложится, тогда пройдет. Так оно и прошло. У нас поступил первый вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. А добрый вечер, батюшки. Это Виктор вас беспокоит. У меня вопрос такой. По книге Бытия, глава 6, 2 стих. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческие, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избирал». У меня вопрос такой. Вот кто такие сыны Божьи? И второй вопрос здесь вот, когда Господь сказал, это 4 глава там же, «Кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не вбил его. Вот что такое за знамение Каину, которое сделал Господь? Спасибо большое. Сыны Божии, это имеется в виду, был благочестивый сын Адама, Сив. Он знал Господа. И почитал его, приносил жертвы, и от него было поколение благочестивое. Это назывались сыны Божии. А от Каина были сыны человеческие. И вот два рода размножались. Один род Сифа, сыны Божии, и другой род Каина. И потом уже стали знакомиться друг с другом, вступали в брак, и постепенно перемешалось вот это родство сыны Божии с сынами человеческими, нечистыми. И таким путем пришел всемирный потоп не оставалось ни одного человека, который бы знали Бога, кроме праведного Ноя и трех детей Сим, Афет и Хам, их жены. Батюшка, вот про Каина, что положил. Но если честно, батюшка, я вот хотел бы ответить на этот вопрос так, что не готов я сейчас ответить, что за отметина была на челе у Каина. Нужно посмотреть в толкованиях. Но это никто не знает. Достоверно, я думаю, что действительно. Это никто не знает. Вот. Может быть, в то время было указано какое-то пятно. Вот. Но это не касается нашего спасения. Ну, вот даже если предположить, всегда тяжкий грех оставляет на лице человека печать. Ну, допустим, человек алкоголик, да. Уже отпечаток есть на лице его. Сквернослов, очень закоренелый, тоже отпечаток на лице видно. Даже святые отцы некоторые по лицу человека определяли, какая в нем страсть наиболее сильна. У блудников одна черта. У язычников другая черта. У убийц третья. У злобных еще одна черта. Поэтому достоверно сказать сейчас я не могу. Вот, допустим, муж приходит с работы. Жена на него посмотрела и сразу видит, в хорошем ли он настроении или в плохом. Врет или не врет. Да. Вот. И говорит, что с тобой? Что случилось? Где ты был? Кстати, вы правы, батюшка. Вот, допустим, у человека тяжело на душе. Он ничего не говорит. Но на лице говорит, у тебя на лице все написано. Вот это вот отметина. Ненормальность человеческого состояния. Вполне возможно, что у Каина была такая же отметина. Его видели люди. Как убийца. Да. И понимали, что на этом человеке грех. Что-то с ним не так. Вот это и была отметина. Это не значит, что там в буквальном смысле, хотя, может быть, и в буквальном смысле, но вполне возможно, что не было никакой печати на лбу физической, а именно было выражение состояния духа Каина, особое, которое все видели и бежали от него. Да. Батюшка, вот поступил нам вопрос такой. Рабом Божьим себя может назвать любой желающий или только тот, кто причастился? Я думаю, что все 100% рабы Божьи. Одни рабы верные Богу, а другие рабы неверные. Лукавые. Лукавые. А так все верные. Дорогой батюшка, очень страдаю. Есть вера в уме, в словах, где-то даже в поступках. Но нет горячности в душе и в сердце. Молитва холодная. В храме нет благоговения и так далее. Раньше все было, а потом ушло. Что делать? Не хочу быть фарисейкой. Галина. Ну, что самое интересное. Если вера слаба, молитва чудеса творит. Когда человек молится Господу и что-то просит, и Господь дает, в человеке вера открывается. Но поскольку человек еще не имеет веры, вера ведь это дар Божий. Ведь человек приходит, допустим, в консерваторию, глухой, он не слышит музыки Моцарта или Баха. Все сидят в умилении, он ничего не слышит. Посидел, махнул рукой и ушел. Он не слышит этой прекрасной музыки. Так и человек, если не имеет дара веры, это не значит, что нет Бога. Бог есть. Я вот приводил как-то пример такой. Я думаю, пригодится. Вот представьте себе, идет корабль в океане. Люди сидят на палубе, все довольно рады. И вдруг такое случилось, ураган, смерч, и корабль разбило. И один человек очнулся на необитаемом острове, голодный, жажда пить. У меня сразу мысль возникла. Останусь ли я живой или умру? И он пошел по этому необитаемому острову искать себе пропитание. И вдруг видит полянка, там посеяна пшеница, уже колосится. У него сразу появилась радость. Значит, кто-то здесь есть, хотя он еще хозяина не видит. Пошел дальше, смотрит фруктовый сад. Смотрит, домик прекрасно построенный, бассейн, пальмы, цветы ухоженные. Он на 100% убедился, что здесь есть хозяин, хотя он ее не видит. Так вот, наша земля – это наш дом, где мы живем. Солнце – это дневное светило, луна – это ночное светило, а звезды – это украшение нашего дома. Мы всю окружающую природу видим, как все мудро устроено, все разумно. А все разумно строится разумом. Этим разумом является Господь. Нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает и управляет миром. Бог – это чистейший дух. Бог – это любовь. Бога никто никогда не видел. На него даже ангелы не смеют взирать. Но Господь явил себя людям. 2012 год, летоисчисление идет от Рождества Христова. Признают? Воскресение. Христос был распятый, и в третий день воскрес. Поэтому признают, что Христос воскрес. Поэтому воскресение. Так что Господь себя являет миру. Хотя мы и не видим Бога, но видим дела Его. Если человек разумный, он это поймет. А если у него ума не хватает, рассуждения не хватает, а живет умом другого человека, который, может быть, там пишет или по телевидению говорит, что Бога нет, для него нет. Если когда мы увидим, что человек говорит, что Бога нет, этому человеку надо поверить. Почему? Потому что в его душе Бога нет. Поэтому он и говорит, что нет. Если у человека в душе нет любви к ближнему, значит, нет ее. Он не любит. А у кого есть в душе любовь, тот на 100% докажет, что он любит. Так что Бог – это есть любовь. Еще раз повторим, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Все от нашей веры. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Елиазар. Здоровья вам всем душевного и телесного, и всем радиослушателям. Спасибо, Господи. Святые отцы, подскажите, вот научите, просветите вот разум в мой не сильно. Известно, что вот Богородица при кресте стояла, мама Иисуса Христа, Дева Мария. Ей Симеон предсказал, что оружие тебе пройдет душу. А вот после того, как Христос воскрес, 40 дней вот как бы являлся ученикам своим, вот не написано, что как бы вот где он с ней встречался и как она-то ведь до креста, до распятия она страдала, а радовалась ли она? Вот, поскольку нам известно, что она только с Иоанном, учеником любимым Иисуса Христа, ей жребий выпал ходить проповедовать Евангелие в Иверию, вот в настоящую Грузию. Вот первый вопрос. А второй вопрос по поводу снов. Вот иногда снятся сны, как бы да, умершие давным-давно люди. И оказывается, что вот некоторые тут были очень высокими и чинами, и званиями, а там находятся в таком состоянии, странном, низком. А некоторые, которые здесь были презираемые, самые низкие, работу выполняли, там находятся выше. Вот как и получается, как бы сбывается притча о Лазаре и о богаче. Почему я спрашиваю про сны? Я читал у святых отцов 5 века, что один шел там в Коптской церкви, в Александрию на корабль. Ему встретился умерший на дороге, и он предал его земле. А потом опять уснул, и ему долгий был переход на берег моря. И ему явился тот умерший во сне и сказал, что не садись на корабль, корабль потонет. И он пришел и не сел на корабль, а корабль-то потонул. Спасибо большое. Спасибо. Сны бывают трех родов. От Бога, природные сны и от дьявола. Вот преподобный Варсонофий хороший пишет сон одного человека. В одной женщине был ребенок, умер муж. И она так страдала, что приняла демонические помыслы, надо покончить, убить себя. И вот настал момент, это была Великая Суббота перед воскресением Христовым. Она маме говорит, я, наверное, на службу не пойду в ночь. Она, почему? А у меня голова болит. Схитрила. Она, да ляжь, отдохни. И она легла отдохнуть. Только легла, закрыла глаза, и вдруг находится на краю пропасти. И видит внизу громадный огонь и огромнейшие клубы дыма. И вдруг из этой массы огненной, дымовой, выскакивает ее подруга Ольга. И она кричит, что ж ты безумно задумала? Ты что, хочешь быть там, где я? Она от страха очнулась, вся мокрая. И она маме не сказала. Пошли на службы. Со службы пришли. И, разговляясь, она матери рассказала все. Написали письмо в Ульяновск. Адрес был у нее. И пришло письмо оттуда, что Оля 2 года тому назад повесилась. Вот, оказывается, и адские муки. Уже ее состояние души уже находится в этом состоянии. Батюшка, ну вот святые отцы, надо сказать откровенно и честно, что сновидений, которые вразумили бы человека, их не так и много. За всю жизнь бывает порою человеку пару таких сновидений-то и приснится. А большинство же снов не имеют отношения к спасению, либо вообще вредят ему. Повери, поэтому святые отцы и запрещают верить снам. Да. И говорят, не тот монах, который верит в сны, а тот, который не верит в эти сны. Если Господу угодно человека вразумить, то этот сон может повториться несколько раз. И если сон от Бога, то всегда человек чувствует в душе своей, что идет вразумление и идет покаяние. Покаянное чувство, что он должен изменить свою жизнь. Это вот от Бога. Ну, допустим, человек живет неправильно, не по Евангелию, то он чувствует, что на него нападают собаки, или он находится на краю пропасти, и летит в пропасть, и от страха просыпается. Вот Господь такое посылает для вразумления, для спасения. А Богородице, батюшка? Но Господь не дал посрамления Богородице. Вот. Дьявол, допустим, может принять образ Христа, любого святого. Но если святой является с крестом, то это от Бога может сон быть. И в этот день, когда человек видит сон, вразумительный, он должен узнать, кто же святой в этот день. Отметить надо. Порой этот святой помог ему вразумиться. А дьяволы сны, хотя бы он такой религиозный, и Христа там видит, но в душе смущение. какое-то недоверие. Душа чувствует это. Мы должны это тоже знать и не обольщаться. Если даже не примем какой-то сон, Господь все равно нас разумит. Он знает, как. Батюшка, а вот о Богородице имеется в виду? Вот я скажу. У меня был такой случай. Это личный мой опыт. Я после Сергия Почаевской лавры служил в село Жарки в Юребецком районе, но решил босиком стройкой заниматься. И воткнулся гвоздь мне между пальцев. Я обработал йодом, нога к вечеру опухла, заражение. И так я целый месяц ногу не лечил, а служил на одной ноге, подставлял стул. И так вот сидя исповедовал, но ходить понемножку ходил. И приехал в Иваново, 150 километров. Вечером побеседовали с людьми, поужинали, прочитали вечерние молитвы. И у меня нога так осекла до колен. Думаю, надо вызывать скорую помощь. А у меня завтра столько много всяких дел. Вот. Ну и когда лег я на раскладушку, закрыл глаза, вижу комната, и открываю дверь. Матерь Божия стоит во весь рост в черном. Я перекрестился, поклонился ей. Она обращается ко мне и говорит: «А что ж ты ко мне не обращаешься за помощью?» И взяла мою голову, перекрестила, я это почувствовал. Я очнулся, и все внимание к ноге. Она совершенно здорова. В этот день я все сделал, то, что надо было, на ногах. Проехал еще 150 километров, прошел 8 километров, переспал в Жарках. Еще прошел 8, поехал автобусом в Юребец, там проехал ракеты до Пучежа, 60 километров. Все свои дела сделал. Ракеты вечером не ходят, автобусы не ходят, потому что мост сломанный. Я за 2 дня прошел 50 километров. Это было в 83-м году. И вот до сегодняшнего дня нога себе ничего не дает знать. Это о чем говорит? О том, что Матерь Божия мне помогла. Это личный мой опыт. Батюшка, вопрос состоял из двух частей. Первая часть вопроса была о том, что человек, Матерь Божия утешилась после воскресения, вознесения Господня. Почему спрашиваешь? Потому что об этом не написано. Написано о том, что оружие пройдет ей сердце. Ну, наверное, вот все страдания Христа, это как вот оружие прошли ее душу. Да, это исполнилось пророчество Симеона. А утешение Матерь Божия получила от воскресения Христа? Да. Обязательно получила. Я думаю, человек, который больше всего получил от этого утешения, это была как раз Матерь Божия. Да. Воскрес не просто ее Спаситель, ее Бог, а еще ее и Сын. Ведь я на днях беседовал с одной женщиной, она протестантка. Они же Матерь Божию не почитают. Я ей рассказывал. Я говорю: «Матерь Божия, как зачала от Духа Святаго, Спасителя, она 9 месяцев не кушала пищу, не пила воду. Ангелы небесную пищу ей давали. Как пророк Моисей, когда был на горе Синай, то 40 дней он не кушал пищи». Но это, видимо, уже предание, потому что в Священном Писании этого нету тоже. Вот. Ну, понятно, что в Священном Писании этого не было. Вот. А вот от Духа Святаго. Это надо всегда еще мыслить так, что люди многие достигли такой высоты, что им открываются тайны спасения рода человеческого. Вот. И о Богоматери, и о святых. Ну, это без сомнения. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Это Дмитрий. Вот извините, я все-таки хотел переспросить, вот сказано там, имеющий мудрость сосечь число зверя. Все-таки вот печать Каина, по-моему, должна быть связана с печатью Антихриста. И тогда как бы микрочипы здесь особенно ни при чем. А скорее в Евангелии получается, что фарисей с какой-то печатью лицемерия умеет нравиться людям, вот как дочери Каина. У меня так получается. Спасибо, Господи. Ну, вы знаете... Найти связь в Священном Писании между печатью Антихриста и печатью, которую положил на лицо Каина Бог, не представляется возможным, такой связи нету. Это разные, о разных вещах идет речь. Сочти, это до потопа. Да, сочти число зверя. Опять же, толкование апокалипсиса, тема очень опасная. И очень сложные, потому что толковать приходится события, которые еще не произошли. И даже сейчас, если истолковать, что значит сочти число зверя, а потом оно исполнится, окажется не так. Конечно, святые толковали эти слова Иоанна Богослова, говорили на эту тему, но опять же говорили с опаской. Как бы не ошибиться. Потому что, скажем, что апокалипсис – это острый меч. Острый меч. Можно действительно им и зарубиться. Поэтому о чем говорится конкретно, сочти число зверя, об этом мы узнаем только, когда это исполнится. Ну, это ведь 666 в Библии нету. Нету. Там только есть страница. А там написано прописью 666 в Откровении Иоанна Богослова. Вот. Потом печать. Ведь у Христа тоже есть печать. Вот когда крестят детей, что надо делать? Меру помазывают. Поворачивают крещаемого. И говорят, отрекаюсь ли от сатаны? Трижды отрекаюсь. Вот. Потом поворачивают. Сочетоваюсь ли Христу? Сочетоваюсь. Трижды. И веруешь ли ему? Верую. И поклонимся ему. И по Христу и Богу. Ведь, когда придет Антихрист, сядет во храме, которого еще нету, и будет себя выдавать за Бога. Ибо требовать божеского поклонения. Вот когда православные крестят, то священник берет святой мира и части тела помазывает. Печать, дар Духа Святаго, печать, дар Святаго. И на чело, и на руку. Это печати не видно. Это печать духовная. Мне кажется, тот человек, который не поднимает руку, чтобы осенить себя крестом, вознести крест на лоб, он уже частично принял печать. Рука уже не поднимается. И, конечно, вот ставить цифру там 3666, как одному священнику сказал бабушка, вот у меня 3 шестерки. Он говорит, ну ничего страшного, переверни, будет 3 девятки. Да. Что вы, говорит, боитесь цифр и букв. Это нас опять приводит к язычеству, что мы верили. Цифры вот, в буквы. Да, верили буквам и цифрам. Ведь мы должны ждать не кончины мира, а своей кончины. И не Антихриста должны мы ждать, а Христа должны ждать. Ведь самое большое оружие для дьявола, когда о нем не говорят. Вот, кстати, насчет того, что сочти число зверя, кто имеет разум. У отцов я читал, что это имеется в виду. Во времена Соломона Израиль как государство имело территории такие большие, которых больше никогда не имел. В это государство входили подвластные Израилю народы. И они приносили Соломону ежегодную дань. Золото. 666. Сиклей. Золото. То есть, в данном случае, отцы говорят, что 666 это значит признак рабства. Они приносили 666 сиклей золота Соломону, как рабы, как подвластные ему, этому царю. Поэтому всякий, кто примет печать Антихриста, будет приносить тоже дань Антихристу. Как раб. Как раб. То есть 666, вы, если вы увидите, если кто до этого доживет, что кто-то поклоняется Антихристу, вот на нем лежит печать 666. И неважно, есть ли у него чип на лбу и на руке. Он не поклоняется Богу, он поклоняется Антихристу. Он ему раб. А рабы приносили налог. 666 сиклей золота. Вот сейчас моя мысль пришла такая. Было время при советской власти. Вот. Когда принимали в октябре, то комсомольцы в партию. Ведь все шли на демонстрацию, поднимали флаг. И все как табун скота гнали. Угу. Вот. Все поклонялись Ленину, памятнику приносили цветы. Это же идолопоклонство. Ну да, но есть разница, и тоже в Священном Писании написано, что тот, кто не знал волю Господина своего, если поступил против этой воли, будет бить меньше, чем тот, который знал волю Господина своего и поступил против его воли. Он будет бит больше. Но и тот, и другой будут биты. Один меньше, другой больше. Вот лично у меня, да. Я крест носил, начиная с первого класса. Вызывали мать и в учительскую, директора школы. Почему-то у меня не было желания быть комсомольцем, пионером, октябренком. Так и Господь сохранил. Не был никогда. А другие, батюшка, были одни, знали, что делают, и поклонялись даже коммунизму. Даже дети священника, а принимали были пионерами и комсомольцами. Ну, батюшка, тут, наверное, трудно их осуждать за тот период. Да. Тогда не только принимали в комсомол и в пионеры. Только благодать Божия хранила. Требовали отречься от родителей. Вот. Если отец священник. Помнишь, как в школе одна учительница, ну, в это время была атеистическая пропаганда, когда в школах притесняли, в церковь не пускали. И однажды ученица зашла, в разговоре так разошлась. И говорит детям, а Бога нету. Кто Бога видел? Никто. Значит, его нету. Давайте фиги сделаем и Богу покажем. И все подняли руки. Фигу. Один мальчик сидит и не поднимает. Она, а что, тебя не касается? Почему фигу не показываешь? А он говорит, ну, если Бога нет, кому я должен показывать? А если он есть, зачем с ним портить отношения? Да, были мудрые люди в те времена. И среди детей тоже. Батюшка, у нас еще один звонок. Пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Анатолий, скажите, пожалуйста, вот почему так редко в проповедях говорится о том, от чего нас пришло спасти Христос, что именно от бесов, потому что в каждой главе Евангелия он изгоняет бесов от людей. А сейчас прошло 2000 лет, и они только умножились. И, в принципе, Господь нас оставил вот как заповеди, как инструкции по технике безопасности, как, собственно, и не попасть в лапы к ним, потому что вот я по роду своей работы инженер по полупроводниковым материалам, и я в курсе вообще, как это бывает в таком в электронном мире, как, в мире, когда тьма обнимает свет. То есть там разного рода проводимости, так же, как наши души, которые имеют положительный заряд от Бога, так демоны имеют отрицательный заряд. И, в принципе, когда мы попадаем к ним туда, в ад, то это будет бесконечное мучение. Вот хотелось бы, конечно, чтобы побольше священники проповеди говорили именно про то, что именно наше вот советское государство, к сожалению, которым сейчас многие тоскуют, это было под властью бесов как раз создано, потому что все 120 миллионов верующих людей было уничтожено. И было, сажали в тюрьмы, вот как вы сейчас говорите. Когда люди вдруг веровали в Бога, их сажали в психушки. Разве может быть это стоит быть хорошим? Спасибо, Господи. Матушка, вы много правильного сказали. Но тем не менее, говорить о том, что Бог пришел нас спасти от бесов, это упростить, значит, смысл спасения рода человеческого. Потому что Бог пришел нас спасти не только от бесов. Он нас пришел спасти от того разрыва, который произошел вследствие грехопадения. А в результате этого разрыва человек мучим от бесов, человек страдает, человек болеет, человек умирает, подвержен всем страстям и всем порокам. Вот в совокупности, что такое погибель. А не будет беса, ни один человек не спасется. Совершенно верно. Бесов Господь изгонял. Об этом написано. Но мы также знаем и из церковной истории, что не всегда Господь изгонял бесов из людей. Почему? Потому что иногда бесы посылались в людей ради же их спасения. И вот апостол Павел, кстати, в Священном Писании, мы же знаем, он не, мало того, что не изгнал беса, он еще и сказал. Один там человек был очень развращенный в одной церкви, и он писал в послании, что я уже положил этого человека предать возмождение, тело его в измождение сатане, чтобы дух спасся. Поэтому бесноватый это не всегда означает, что надо этого беса выгнать. Иногда бес именно посылается за то, для того, чтобы человека спасти. Так вот, привели к одному батюшке бесноватую девушку. Он помолился, выгнал из нее беса. А она, освободившись, пошла и впала в такой разврат страшный. Потом, когда сообщили об этом священнику, который знал из нее беса, он встал на колени перед иконой и стал каяться, что вмешался в промысел Божий и изгнал этого демона. Он понял, что демон был послан Богом для ее спасения, чтобы удержать ее от разврата. Поэтому надо смотреть православно на учение церкви и не упрощать его. Батюшка, вот такой вопрос пришел про сновидение. Если снятся демонические сны, блудные, что делать? Каялась Нина. Бывает за осуждение, за объяснение. Когда человек поскандалит с кем-то, возгордится чем-то, может бес приступить к душе. То есть благодать отошла и приступает бес блудный. Особенно, когда человек много ест. Вот так. Значит, надо каяться в этом. Вот интересный вопрос. Хорошо, что его задали. Служение многих монахов и клира, мамоне, уже есть принятие печати Антихриста. Но почему же только монахов и клира? Любой вид служения греху уже есть печать Антихриста. И не только это касается монахов и клира. Это касается всех. Потому что Бог будет судить нас не по нашим санам, не по нашим чинам, не по дипломам, которые мы получили в университете или в семинарии, а будет судить по делам нашим, и сердце будет наше судить. Искало оно Бога или не искало? Вот то, которое не искало Бога, оно уже на себе имеет печать Антихриста. Течет богатство, не прикая сердце. Да. Были люди богатые. И среди святых тоже были богатые люди. Да, но они и добрые дела делали. Через это. Кстати, батюшка, в это воскресенье читалось Евангелие. Притча о Лазаре и богаче. Умер Лазарь и умер богач. И был Авраам. Ведь Авраам был очень богатым человеком. Возможно, богаче того богача, который в ад попал. И тем не менее, Авраам через это богатство спасся, а богач через это богатство погиб. Поэтому сами деньги, они еще ничего не означают. Это резаная бумага. Ну да. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, вас не слышно. Добрый вечер. В одной из передач священник один говорил, что вот если умирает человек, который совершал против тебя и вообще творил греховные дела, и покаялся при жизни, не просил у тебя прощения, и если ты молишься за него после его смерти, то если тот человек попадает в ад, то и ты попадаешь туда же после смерти своей, а поскольку ты как бы принимаешь вот все его поступки и согласна с этим. Вот. И меня это смущает, потому что мы вообще должны молиться даже в своих врагах. А вы уверены, что вы правильно поняли того священника? Вот я хотела бы, может быть, я включила радио, может, я что-то не стала сказанное до этого. Может хотела быть, бы узнать получше. Может, вы не совсем правильно поняли? Ну вот, ваше благословение, тогда отвечу. Давай. Святые отцы предостерегают молиться за людей, правда, за живых, которые обладаемы теми страстями, в которых мы сами имеем немощь. Ну, допустим, алкоголику они не советуют молиться за алкоголика. Блуднику за блудника. Не в том смысле, что вообще за него не молиться, а вот конкретно за то, чтобы Господь исцелил его от блуда, от пьянства, от воровства, страсти к воровству или еще чего-нибудь, чревоугодия. Что касается усопших. Вот тут, кстати, вопрос был подобного рода. Молиться за усопших, за самоубийц, за неверующих и того прочее. И тому подобное. Так вот, молиться за таких людей, которые умерли с тяжелыми грехами, в тяжелых страстях были застаны, их застала смерть. Нужно иметь большое дерзновение, потому что известен случай, когда к Серафиму Саровскому пришла одна женщина и просила помолиться за своего усопшего сына, который умер в пьянстве. Серафим Саровский, великий светоч православия, молился за этого сына, потом вышел к матери, открыл бок рясу и показал: «Посмотри, что сделали мне бесы за твоего сына, твой сын спасен». Ему кусок мяса вырвали из бока. Так это был Серафим Саровский, человек, живший в благодати. А если мы сами еще не имеем чистоты сердечной и беремся молиться за людей, умерших в тяжелых грехах, можем действительно пострадать. А молиться за врагов надо. Молиться за врагов надо. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. Во-первых, вот у меня, я сейчас волнуюсь. Не волнуйся. Меня умерла жена, вот завтра 9 дней будет. Угу. А через 2,5 недели внучка должна пройти бракосочетание. Угу. В ЗАГСе и венчание в церкви. Вот. Ну, дочка моя говорит, что нельзя этого, наверное, делать. На 9-й вот. День? Я поэтому хотел спросить, но без свадьбы хотя бы можно, потому что потом нужно это ждать до следующего года. Как вы мне посоветуете? Спасибо. Ну, скажу, мой брат, когда с армии пришел, женился, пошли в церковь, обвенчались, зашли в магазин. После церкви? Да. И полстакана вина налили, стукнулись, говорит, ну, с законным браком. И прожили 70 лет. Вот. Никаких свадьбы не устраивали. Не, ну вот если все-таки, ну, нормальная же... Нормальное дело, когда люди устраивают по этому поводу пышные застолья, потому что Христос был на браке. Да. Но вот как вот быть, если вот бракосочетание вот совпало с таким трагическим событием, как смерть любимого человека? Что, как вот, есть возможность немножко перенести? Перенести. То лучше перенести. Угу. Дорогие братья и сестры. Чтобы не было смущения. Дорогие братья и сестры, Мы просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Амбросия, монахинь Иоанны, Людмилы, Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая с домашними и чадами, Юрия и Юлии, Елены, Оксаны, Андрея, Федора, Дарьи, Елены, Веры, Марии, Сергия, Инны, Екатерины, Анны, Ариадны с чадами, Александра, Ирия, Сергия, Андрея, Елизаветы, Леонида, Юлии, Нины, Григория, Ольги, Сергия, Виктора с чадами. Ира, диакона Лазара. И всех православных христиан. Господи, помоги всем нам спастись. А также просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих, новопредставленной Нины, схемонахини Евстолии, монахини Лии, рабов Божиих Галины, Валентины, Антонины, Убиены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиены, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Владимира, Сергия, Елизаветы, Пелагеи, Людмилы, воинов Григория, Игнатия, Николая, Ангелины, Сергия, Елены, Любови, Александра, Галины, Владислава. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Просимся к совершению воли, неволи, дары им Царство Небесное, вечный покой. Также, братья и сестры, напоминаем, что православная радиостанция «Радонеж» живет на ваше пожертвование, существует. Поэтому просим вас оказывать радиостанции посильную помощь. Можно это делать в Москве через терминалы оплаты. Можно присылать по почте помощь вашу. Ну и, конечно, молиться за всех тех, кто трудится на этой радиостанции. Батюшка, у нас осталось еще пару минут. Скажите, пожалуйста, людям слово утешения. Ну, Ава Дорофей говорит, многие хотели бы избавиться от грехов. Берут большие подвиги, уходят в пустыню, одевают вериги, уходят в затвор. Некоторые в неделю раз кушают пищу. Многие день и ночь в молитве пребывают. Но выше всех тот человек, который не помнит зла, то есть незлобивый человек. К этому состоянию мы должны прийти. Само по себе это не придет. Везде себе надо ломать. Каким путем? Помыслы приходят от дьявола. Надо сказать, успокойся, не дергайся. Тебе это не касается. Господь тебе попустил, что ты обратил на это внимание. Слава Богу за все. Знаешь, Господь знает, что тебе это полезно. Все пройдет, перемерится, все встанет на место. То есть себя убедить. И человек быстро успокоится. А если даст свободу помыслам демоническим, то человек может и ругаться, и в уме, и драться в уме. Вот я надо было сказать это, вот это. Это же все плохо. То есть нельзя давать свободу своим чувствам и своим мыслям. Надо их сразу вначале побеждать. Не победишь, беда будет. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет в среду. Поэтому просим задавать ваши вопросы. Если мы не успели ответить на чьи-то вопросы, простите.